30. Неизданное письмо Проспера Мериме, найденное в государственных архивах в Москве. Байо. 12 октября 1840. Последняя цифра неразборчива. «Моя милая Валентина, тебе известна моя неизменная привычка обращаться в незнакомых деревнях к торговцам кроличьими шкурками. Именно так я напал на след гобеленов из замка Буссак, этой прелестной дамы с единорогом, которая, надеюсь, скоро будет представлена взором парижан». Примечание. Письмо адресовано Валентине де Лессер, годы жизни 1806-1894, дочери Александра де Лаборда, политика и археолога, с которой Мериме был тесно связан в 1830-х, первой половине 1840-х годов. Второе. Речь идет о шедевре позднеготического искусства, знаменитых шпалерах, вытканных во Фландрии в конце XV века из шерсти и шелковых нитей. Мериме, занимавший пост главного инспектора исторических памятников Франции, вел переговоры с владельцами замка Буссак о приобретении шпалер государством. Ныне эти 6 шпалер хранятся в Парижском музее Клюни. «Вчера вечером на постоялом дворе я подружился с одним старьевщиком, который знает, как свои 5 пальцев, этот небольшой край, нормандский Биссен. Он рассказал мне не без помощи кальвадоса о старых кусках ковра, которые возят с собой. Я не подозревал о том, что мой постоялый двор — пристанище бандитов. Местные люди здесь похлеще моих милых корсиканских разбойников или приятелей Кармен и ее Хосе. Сегодня утром моего дружка, который спал в комнате надо мной, нашли повешенным с вырванными глазами. Надо заметить, что сплю я в этом климате достаточно крепко. Странно, что глаза его положили в стакан. Вероятно, мой новый приятель увидел то, чего ему не следовало видеть, и его убийца дал это понять всей своей банде. Я хорошо расшифровываю язык знаков этих преступников. Ему вспороли живот и вытащили кишки. Запах его внутренностей встревожил всех кошек, еще не успевших вылакать свое утреннее молоко. Вообще-то его могли просто ограбить, а не убивать. Поскольку все его имущество находилось не в комнате, а в сарае, в его тележке, у меня не было времени прояснить эту тайну. Он описал мне свой шедевр, который ускользнул от меня вместе с обществом этого славного малого. Полосы белого полотна, на котором вышиты персонажи и буквы, украли все: чипцы из фалеза и нарядные муфты, радость модниц. Зимой, думаю, тут бывает прохладно, несмотря на близость моря. Толстяк-жандарм пришел в сильное возбуждение, когда увидел, что в этой грошовой гостинице остановился специальный посланник правительства и член французской академии. Я объяснял ему, что такое инспектор охраны исторических памятников, но с таким же успехом я мог бы изъясняться иероглифами. «Мне не терпится увидеть тебя, показать свои записные книжки, новые рисунки и кое-что еще, что тебе уже знакомо. Твой Проспер».